Глава 165. Семейный квест. Когда рука Вордена взметнулась в воздух, Питер сумел одолеть Куина и оттолкнуть его. Питер подпрыгнул в воздух, как собака, пытающаяся поймать косточку. И это выглядело бы забавно, если бы не было так ужасно. Это было похоже на игру в догонялки, но вместо палки он ловил руку. Его челюсти были вытянуты гораздо дальше, чем это было бы возможно для нормального человека. Когда он поймал руку в рот, он немедленно откусил ее и начал есть. Ворден посмотрел на обрубок. Он был весь в крови, как и кухонный стол, на котором отрезал себе руку. Странно, что на руке, державшей нож, не было крови. «Ворден, ты в порядке?» – спросил Куин с озабоченным выражением лица. «Не волнуйся, я буду в порядке», – ответил Ворден с легкой улыбкой. «Похоже, план Б был нам нужен больше, чем мы думали». Когда Куин посмотрел на Вордена, он ожидал увидеть кровь, хлещущую из раны, где он отрезал себе руку. Но вместо этого увидел, что рана закрылась сама собой и уже начала понемногу заживать. В то же время Питер все еще грыз руку Вордена, полностью сосредоточившись на пожирании ее кожи и костей. Ворден почувствовал себя немного странно, увидев Питера, поедающего его руку прямо перед собой. Инстинктивно он схватился за руку, почувствовав, что часть ниже локтя уже начала отрастать, и это заставило его вздохнуть с облегчением. К счастью, приобретенная им способность исцеления уже начала действовать. «Я надеюсь, что этого будет достаточно для него, потому что я не хочу отрезать что-то снова. Сегодня», – сказал Ворден. «Должно быть. Когда он закончит есть, то немного успокоится», – ответил Куин. Он просто повторял слова системы прямо сейчас, потому что больше ни в чем не был уверен. Когда Питер наконец закончил есть руку, Куин почувствовал, как по его телу пробежала странная энергия, такая же, как и в первый раз, когда Питер ел человеческую плоть. Это была странная ситуация для Питера, потому что он осознавал все происходящее, но не мог контролировать свое тело, потому что был полностью поглощен своим голодом. Взглянув на Вордена, Питер заметил, что у него нет руки. Со страхом в голосе он пробормотал. «Ворден, твоя рука! Я не знал!» Питер был в ужасе от самого себя. «Ты об этом?» – сказал Ворден, поднимая свою культю. «Не беспокойся об этом. Через несколько часов она снова вырастет. Это был наш запасной план на случай, если ты потеряешь контроль, прежде чем мы найдем постоянное решение. Я просто не хотел, чтобы ты думал обо мне, как о курином наггинсе, который можно съесть, когда проголодаешься», – сказал Ворден, пытаясь разрядить обстановку. «Прежде чем вернуться в нашу комнату, я спустился в столовую и скопировал способности ученика, обладающего регенеративной силой. Мы не ожидали, что ты так скоро проголодаешься, после того, как только вчера покормился Эрлом». Все трое некоторое время молчали, размышляя о той сумасшедшей ситуации, в которой они оказались прямо сейчас. Через некоторое время Питер нарушил молчание. «Спасибо вам обоим. Ты, Ворден, всегда был добр ко мне и обращался со мной правильно. Даже после того, как я предал тебя, ты все еще спас мне жизнь. И даже сейчас ты пошел на все, чтобы помочь мне». Оглядев комнату, они поняли, какой беспорядок устроили. В окне виднелась большая дыра, пробитая Питером, и под ней виднелись осколки разбитого стекла. Кровь была повсюду, на кухонном столе, на полу, где Питер поглотил руку, даже на потолке, когда рука летела по воздуху. «Ну, я думаю, нам лучше начать с уборки этого места, прежде чем кто-нибудь узнает, что здесь произошло», – сказал Куин. Каждый из них по очереди прибирался в доме, но они мало что могли сделать с какой-то областью. Они не могли волшебным образом восстановить окно, и царапины, сделанные на деревянном полу, можно было только зафиксировать. Когда Ворден мыл кухонный стол, он сказал: «Эй, Куин, не хочешь выпить?» В то же время он выжимал немного крови из полотенца. Куин был поражен тем, как Ворден все еще мог шутить в подобной ситуации. Но опять же, казалось, ничто не могло смутить парня. С тех пор, как Куин превратился в вампира, вид крови больше не действовал на него. Даже Питера, поедающего руку Вордена, это не слишком беспокоило. Что его удивило, так это то, как хорошо Ворден справлялся с этим. Пока они занимались уборкой, Куин успел задать системе несколько вопросов, потому что сейчас у него их было много. «Ты знаешь, сколько времени потребуется Питеру, чтобы переварить человеческую плоть?» – спросил Куин. «Ну, в кои-то веки у меня для тебя хорошие новости. Питер – это тот тип попыря, которого нужно кормить ежедневно», – отреагировала система. «Если это хорошая новость, то у тебя нездоровое чувство юмора», – подумал Куин. «Просто подожди. Молодые – те, что требуют еды чаще, быстро прогрессируют. Если вы продолжите кормить Питера в течение недели, то к концу ее он должен эволюционировать». В середине их разговора на экране появилось уведомление. «Получено новое задание. Сделай свою семью сильнее. 2 из 7. Накорми своего упыря Питера 7 различными типами человеческой плоти. Награда. Эволюция члена семьи. Ну, ты только посмотри. Похоже, моя догадка оказалась верной», — сказала система. Куин находил слова системы странными. Разве он не отвечал за все? До этого момента он думал, что ИИ и система – это одно и то же. Но это было не так. «А я думал, что задание даешь ты», – спросил Куин. «Я?» – ответила система. «Я понимаю, почему ты так думаешь. Я был спроектирован в честь первоначального владельца, человека, который задумал создать эту систему. Мои мысли, мои действия, все основано вокруг него. Однако, сама система была создана кем-то другим. И прежде чем ты спросишь, человек часто менял имена на протяжении всего времени. Так что даже если я скажу тебе его имя, ты не узнаешь, кто он». Поскольку сейчас Куин мало что мог сделать с системой, и это не было проблемой, он решил сосредоточиться на другом вопросе. Глядя на квест, он заметил кое-что, что могло бы вызвать у них еще больше проблем. В задании говорилось, что им понадобится 7 различных типов человеческой плоти. Точно так же, как Куин со своей кровью. Он будет только сильнее, когда будет потреблять кровь нового человека. То же самое можно сказать и о Питере, которому придется потреблять разные типы плоти. «Если… и я имею в виду большое «если», – сказал Куин. «Если мы продолжим использовать Вордена, он все еще будет подавлять свой голод?» «Да, хотя он не сможет развиваться так быстро». Глядя на культю Вордена, она снова выросла до того места, где только начинала формироваться кисть. Он ненавидел тот факт, что ему приходится полагаться на Вордена, а его использование только оттягивало неизбежное. И сейчас ему нужно было найти решение как можно быстрее. Пока эти мысли крутились у него в голове, он вспомнил свою встречу с Фексом. Куин понятия не имел, может ли он доверять ему или нет. И если они снова поссорятся, он знал, что в его нынешнем состоянии он определенно проиграет. Хотя Куин не пострадал во время боя, он также не смог нанести ни одного удара. И похоже, количество навыков Фекса превзошло его собственные. Единственное, что у Куина было, что могло дать ему преимущество, это его способность тени. Однако в то же самое время он все еще не видел, каковы способности Фекса и есть ли они у него вообще. Но без его собственных планов и без руководства со стороны системы, кто еще мог бы это сделать? Он пошел туда, чтобы попросить о помощи. Он не сможет напасть на него, пока они будут внутри. Вампиры были тайной для всего мира, и он был уверен, что Фекс не сделает это. И хотелось, чтобы так оно и оставалось. Это был риск. Но он должен был противостоять ему. Пришло время обратиться за помощью.